что это может измениться. Простояв так почти 10 минут, никто так и не появился. Вздохнув с облегчением, я вернулся во двор. Первое, что я сделал после этого, это убрал тело зомби с моей кухни. Я не могу сейчас ее похоронить. Холод, зима, да и время, похоже, теперь такое, что никого уже не будут хоронить. Ей уже все равно. Так что я выбросил тело за забор, с другой стороны от пешеходной улицы. Там, между домами, оно и сгинет. Его там никто не найдет еще долго. Хвала деревне. Хвала плотненькому подвалу, большому дому и всему такому. Еды внутри фуры было, правда, много. Много разных круп, рис там, пшено. Господи, кто-то действительно покупает пшено. Консервов пару ящиков. Напитки алкогольные и нет, вода. Хорошо. Не то чтобы я подумал, что мне хватит до конца жизни, но некоторое время я могу заниматься охотой на зомби. Я ведь тот, кто прочитал все истории об этом, я знаю, что первые дни самые важные. Если я могу поднять уровень, то и монстры могут. Жаль, что отверточка не может. Я разгребал и растаскивал провиант очень долго. Часов 6, наверное. И когда я почти закончил и собирался тащить последние ящики, я услышал, как что-то грохнуло у ворот. Я тут же замер и повернул голову. Люди. Два человека. Один взрослый мужчина с бейсбольной битой и еще один, мелкий, скорее всего сын. Не говорите мне, что супермаркет уже растащили, и они нашли меня по следам от фуры, так как я рядом. Это же невозможно, да, невидимость. Прости, если я тебя обидел. Да, я не совсем уверен, что мне делать. Скрывшись в невидимости, я стою на месте и вижу, как они медленно идут сюда. Если заговорить, придется делиться едой, и вряд ли эти двое вообще намерены вести разговор. Может, они просто осторожны и вправду хотят найти союзников. Но, я мысленно вздохнул, как жаль, что мне плевать. Я успокоился и привел сознание в норму. В условиях конца мира люди иногда страшнее монстров. Но я не буду проверять, хорошие они или нет. Будем считать, что они нарвались на плохого. Делинь, послышался звук системы. Апа. Я быстренько открыл статус и кликнул на владыку судеб. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Андрей Арумов. 3. Сергей Арумов. Значит, они и вправду родственники. Хах. Ну неважно, я сжал покрепче свое самодельное копье и затаил дыхание. Они уже почти в зоне атаки. Владыка судеб, да, мне нравится. Ваша судьба закончится здесь. Взмах. Послышался звук ветра и, как я и думал, перед самым ударом я вышел из невидимости. Но уже было поздно уклоняться. Мой удар угодил прямо в шею взрослого мужика. Полетела кровь, а парень поменьше был в таком шоке, что сразу застыл. Еще один славный парень. Взмах. Снова брызнула кровь, и они оба попадали замертво. Любопытно, но я не получаю уведомления о подъеме уровня. Когда я убил первого зомби, я получил второй. Потом я убил того водителя и сейчас двух людей. Я проверил, до них я был вторым. Теперь третий. И характеристики поднялись. Имя. Виктор Кобра. Уровень. 3. Клан. Нет. Основные характеристики. Сила. 11. Ловкость. 11. Выносливость. 10. Интеллект. 13. Восприятие. 16. Устойчивость. 9. Регенерация. 10. По одному пункту во все характеристики за уровень. Любопытно. Свободных очков характеристик не вижу, так что поднимать их можно как-то еще. Скорее всего, да. Спасибо за опыт, славные парни. Что ж, а теперь разберемся, что ты такое, владыка судеб. Глава 3. За забором моего дома прибавилось 2 трупа. Ну, это не очень важно. Важно, что активировалось что-то крутое. Сейчас я сижу и смотрю на большой квадрат, который, судя по всему, что-то вроде уникальной плюшки, которую дают больным людям вроде меня. Владыка судеб. Очков душ. 2. Влияние на судьбы. 1. Вы. Кликнув на иконку, появилось это.